и вы приехали одна? О, мам. Нет, наши три коллеги. Одна остановилась в Клуже, там у нее подруга. Другая в Дельте, вернется оттуда через неделю. А когда вы приехали? Позавчера. Где же вы остановились? В Констанце? О, нет, нет, в Мамае. Отель Splendid. Вот это да. Что вы сказали? Я, ну, то есть, мы тоже живем в гостинице Splendid. О, Бон. А что это значит «мы»? Это я и очень милая пара. Они вам наверняка понравятся. Ой, я в этом не сомневаюсь, отозвалась девушка, но лицо у нее помрачнело. Но я не знаю, понравлюсь ли им я. Да ну что вы, зачем вы говорите такое? Мсье Виктор, я знаю, что говорю. Я уж не понимаю. Тем хуже. Придется объяснить. Ведь не может случиться так, что мы не встретимся в отеле, правильно? Бонжур, бонжур. А кто такая эта милая мадемуазель? И вы скажете, а мадам подумает неведомо что. Но, мадемуазель, я ведь не женат. Девушка удивленно взглянула на него. О, Бон. Но, насколько я поняла, среди вас есть мадам, которая может подумать, что мне хочется покорить ее мужа. А это мне вовсе не нравится. О, нет, нет. Все это мне не по вкусу. Клянусь вам, мадемуазель, что Ирина и слова не скажет. Да я представлю вас прямо сегодня, прямо сейчас. То есть, нет, нет, чуть-чуть попозже. Сейчас вы были в археологическом музее? Но предлагаю вам посетить музей. Если, конечно, это вас интересует. Экоман. Скажите по-румынски. Еще как, да? Элен расхохоталась, откинула легким движением головы волосы назад и, стараясь говорить, как можно четче повторила. Еще как? Тут они взялись за руки и, весело болтая, отправились в музей. Оба забыли о существовании юноши в темных очках. Однако он вовсе не хотел забывать об их существовании, потому что, притворяясь, что рассматривает музейные экспонаты, все время искоса поглядывал на них, ни на минуту не выпуская из виду. В музее они пробыли чуть больше часа. Они уже подошли к выходу, когда Виктор что-то вспомнил, извинился, вернулся назад и склонился над книгой отзывов. Экспонаты исключительные, но некоторые из них еще недостаточно оценены. Голову Центуриона можно считать самым великолепным экспонатом музея. Инженер Виктор Андриеску. Гостиница Splendid, номер 311, Мамайя. Когда он кончил писать, то почувствовал, что кто-то смотрит на него. Резко повернувшись, он увидел, что это веселые глаза француженки следят за тем, как он пишет. Девушка взяла ручку и, наклонившись над его плечом, написала по-французски: «Это изумительно. Элен Симонен, Париж». «Ну а теперь, — воскликнул Виктор, — я надеюсь, вы не против, если мы доставим удовольствие и нашим желудкам. Я, например, проголодался. Пообедаем здесь или поедем в Мамайю?» «О, в Мамайю?» Отлично. Вот и случай познакомиться с моими друзьями.